Просто мне в принципе не нравится, чем ты занимаешься, а когда ты занимаешься этим на моей кухне, то мне это не нравится вдвойне», — воскликнула я, достав из шкафа форму под выпечку и, смазав ее маслом, вылила туда тесто. Когда же я закончила возиться с тестом и убрала форму в духовку, то повернулась лицом к тому и скрестила руки на груди, а на красивых, ровно очерченных губах расцвела усмешка. «Так-так, как занимательно семейные ссоры», — посмеиваясь, протянул он, а я так и прикусила нижнюю губу от насмешки в его словах. «Надо же, как волнительно, такого со мной еще не случалось, а что, Кейт, ты считаешь, что имеешь право отчитывать меня по пустякам, на своей кухне?» «Да», — гордо заявила я под тихий смех наглеца. «Или ты считаешь, что у тебя теперь есть тихая рабыня, готовая исполнить любой твой каприз в спальне, и которая будет баловать тебя вкусными ужинами и беспрекословно тебя слушаться? Это было бы идеально, но не все мечты сбываются, такова жизнь», — рассмеялся в ответ Том и, отложив одно из писем, встал со своего места, подошел ко мне и приобнял, несмотря на мое явное недовольство. «И я даже не жду, что ты будешь беспрекословно меня слушаться, ждать с горячими ужинами и исполнять все мои капризы в спальне, это все исключительно по доброй воле. Но я все равно не понимаю сути твоих претензий, Кейт. Если ты хочешь ужинать моими кулинарными изысками, то не смей больше заниматься в моем доме своими планами по захвату власти в Англии. А если тебе так надо поработать, то работай у себя дома и ужинай там же или что. О личной рабыне в своем громадном особняке ты не позаботился». Том терпеливо выслушал мои претензии, а затем снова рассмеялся и бесцеремонно поцеловал меня, хотя я была не настроена на такие проявления чувств. «Какой же у тебя острый язык, Кейт», — выдохнул он, чуть отстранившись от меня, но по-прежнему сжимая в стальных объятиях. «Но ради твоего шоколадного кекса я готов продать душу дьяволу, не то что отложить свою работу на завтра, так что прости меня, дорогая, я был неправ, но обещаю исправиться, это все». Я в ответ только закатила глаза, так как наша семейная ссора не продержалась и 5 минут, а Том широко улыбнулся тому, что мне было больше нечего предъявить ему, легко поцеловал меня, а затем выпустил из объятий и подошел к кухонному столу, чтобы убрать с него все письма. Я же заглянула в духовку, чтобы проверить степень готовности кекса, попутно бросив: «Знаешь, если все-таки соберешься продавать душу, и дьяволу зайдут мои кексы, то предупреди меня, ладно? Я бы тоже за такой пустяк с ним договорилась о чем-нибудь». За моей спиной послышался заливистый смех, а когда я обернулась, то Том вновь сидел за столом, закинув ногу на ногу, а все письма волшебным образом исчезли. «Вот как? А что бы ты попросила у дьявола, Кейт, если бы у тебя была такая возможность?» От такого вопроса мне стало немного не по себе, поскольку грань шутки как-то плавно размывалась, учитывая, что напротив меня сидел человек, который реально вполне мог вызвать даже самого дьявола, и с душой он уже проводил эксперименты, если вспомнить тот жуткий дневник. Поэтому я на секунду впала в ступор, но наваждение быстро прошло, и я с прежней усмешкой сказала: «М, вечное здоровье, ты хочешь жить вечно, я правильно понял?» Озадаченно переспросил он, но я с улыбкой покачала головой в стороны. «Нет, я не хочу жить вечно, но я бы хотела, чтобы за все годы, отпущенные мне судьбой, я ничем не болела. Иначе какой толк в бессмертии, если ты до конца вечности будешь старой и больной развалиной?» Том на мои слова задумчиво поджал губы и протянул: «Да знаешь, ты действительно в чем-то права, как интересно ты мыслишь, Кейт. Но я не собираюсь заключать сделок с дьяволом», — добавила я, выключив духовку. «Мне и так хорошо. Через 10 минут можно будет ужинать. Будь добр, позови Тессу, а я пока приберусь немного». «Конечно, дорогая, позову, только я начала складывать всю грязную посуду в мойку, как за моей спиной промелькнула тень, а затем знакомые сильные руки крепко обхватили меня, не давая сделать даже маленький шаг в сторону. Мне всегда было не по себе, когда Том так крепко прижимал меня к себе, ведь его объятия больше походили на медвежий капкан, но дискомфорта я от них тоже не испытывала, наоборот, в них мне становилось спокойнее. «И знаешь, у меня дома все-таки есть слуга, домовой эльф Вилли, и он тоже очень неплохо готовит, совсем как в Хогвартсе. И если бы ты согласилась переехать ко мне, то ты бы смогла забыть обо всех домашних делах и отдыхать после работы вместе со мной. Меня домашние дела не напрягают», — выдохнула я. «Для меня это способ снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Позови, пожалуйста, Тесс, она тоже любит кексы. Конечно, вновь прошептал он, обжигая мою кожу дыханием, а мое стало сбиваться. Знаешь, я столько разных блюд перепробовал за свою жизнь, и мне всегда казалось, что в Хогвартсе еда была лучше всех, но ты переплюнула домовиков Хогвартса. Кейт, такое чувство, что ты добавляешь в блюдо любовные зелья, иначе я не могу объяснить тот факт, что я не могу оторваться от тебя. Поэтому ты расселся сегодня на кухне со своими письмами, хмыкнула я в ответ, попытавшись высвободиться из стальных объятий, чтобы проверить, что я добавляю в еду. Может быть, усмехнулся Том, а я повернулась к нему, поцеловала в щеку и прошептала: «Можешь не переживать, в выпечку я добавляю только шоколад. Позови Тессу, уже можно есть». Я снова попыталась освободиться от тисков, и в этот раз у меня это получилось, но не успел Том отойти от меня, как со стороны коридора послышалось радостное: «Том, привет, принцесса!» — воскликнул он, подхватив Тессу на руки, а я, улыбнувшись искренней радости дочери, принялась доделывать уборку. «Как прошел день?» «Все хорошо», — ответила Тесса, обхватив его за шею. «Я сегодня помогала Диме печь торт, он так смешно ругается на русском, когда у него не получаются фигурки. Ты знаешь русский?» — подняв брови, уточнил Том. И Тесса широко улыбнулась в ответ. «Да, меня мама научила, она тоже его знает. Том, а ты придешь ко мне на день рождения?» Пока Том и Тесса разговаривали, я достала кекс из духовки, разрезала его на части и аккуратно разложила на тарелке. Но на последнем вопросе я не удержалась и повернулась к ним, а Том тут же посмотрел на меня, словно ожидая моего разрешения. Я же в ответ поджала губы, как бы говоря, что это будет не самая хорошая идея, и Том, усмехнувшись, проговорил: «В среду у меня будет очень много дел, Тесса, так что прости, но я обязательно подарю тебе то, что ты у меня просила, может, чуть позже. Но ты же все равно придешь вечером к нам, да?» Чуть погрустнев, спросила Тесса, а я взглядом дала понять, что пора ужинать. «Приходи, пожалуйста, мы с мамой оставим специально для тебя кусочек торта. Я посмотрю, как у меня будет с делами», — расплывчато ответил Том, посадив ее за стол, а затем сел и сам, и я поставила перед каждым по кусочку кекса и стакан молока. Ужин прошел в некотором напряжении, хотя Тесса быстро отвлеклась от своего дня рождения и стала рассказывать тому, как прошел ее день. Но вот между нами с ним опять появились претензии, и я понятия не имела, как бы мне их убрать. «Почему я не могу прийти к Тессе на день рождения? Она же сама зовет меня», — шепотом спросил Том, лежа на моей груди и задумчиво смотря перед собой, а я в это время все еще пыталась восстановить дыхание, настолько нагрузка накануне была сильной. «Мы всего лишь посидим с Морганом и выпьем чай с тортом», — ответила я, осторожно проведя рукой по его обнаженной спине. «Даже Кэс не придет, у нее сейчас полно других хлопот, и торт мы тебе тоже принесем, не переживай, и также можем попить чай, ты ничего не потеряешь, поверь мне, ты же понимаешь, что не сможешь вечно прятать меня ото всех», — резко приподнявшись и нависнув надо мной, произнес он, а у меня от неожиданности на секунду замерло сердце. «Я не выгоняю тебя», — выдохнула я, стараясь не поддаваться гипнозу угольно-черных глаз, полыхавших в это мгновение словно настоящие угли. «Ты практически живешь с нами, мы все вместе проводим выходные, ужинаем, но люди сразу поймут, кем ты приходишься, Тесс, а я и так жила все эти 7 лет, как грешница, родившая от случайной связи, а если ты еще и опять исчезнешь, не предупредив никого, то я не знаю, как буду смотреть в глаза людям. Все твои проблемы с окружающими можно было бы решить одним письмом», — процедил Том, пристально смотря мне в глаза. «Но ты этого не захотела, Кейт, так что ты сама в этом виновата». «Да», — со скепсисом переспросила я, сомневаясь, что мое письмо что-то изменило бы. «И что бы ты сделал? Примчался бы и женился на мне в 22 года, забросил все свои глупости, и мы бы жили долго и счастливо, или что?» Он с минуту молча изучал меня, а после четко прошептал: «Я бы не бросил вас, я бы признал Тессу, вы бы ни в чем не нуждались все эти годы, даже если бы мне пришлось продолжить свои путешествия». Я же в ответ только покачала головой, ведь Том был неисправимый упрям, как баран на роль наложницы, верно ждущий своего хозяина не один год, была еще унизительнее, чем просто ветреной женщины. Пусть уж лучше я пережила насмешки и сплетни за спиной, но добилась своего места в этой жизни, чем слепо бы надеялась на такого ненадежного человека, как Том, у которого в голове творилось черт знает что. Кто знает, может, ему через полгода надоест строить из себя заботливого папу, и он просто выбросит нас из своей жизни, и что, куда бы мы пошли. А так у нас с Тессой есть свой дом, своя семья, и я абсолютно не собиралась давать тому шанс разрушить ее. Мы попьем чай с Морганом, а потом придем сюда. А ты в это время можешь заняться всеми своими важными делами, вон у тебя их сколько накопилось, ровно проговорила я, почувствовав легкое вмешательство в свои мысли, но Том лишь улыбнулся моему ответу, лег на бок рядом со мной и обнял со спины. «Как хочешь, я найду чем заняться. Пусти меня, я хочу в душ», – прошептала я, силясь хоть как-то выпутаться из его рук, обхвативших мою грудь и самым наглым образом микавших ее. «Пойдем вместе», – шепотом предложил он, и я даже повернулась к нему лицом и удивленно уставилась в ответ. «Что, я как представлю, что у тебя опять, что опять наступит дни тишины, мне становится так грустно, не хочу терять ни минуты полезного времени». «Эгоист», – с улыбкой выдохнула я, а Том сквозь смех начал целовать мое плечо. «Мерзавец, собственник, думаешь только о себе, и как меня угораздило связаться с тобой. Заметь, ты сама попросила меня о помощи», – ехидно прошептал он, покрывая поцелуями мою кожу. «Никто тебя за язык не тянул, не заставлял, ты сама в самый первый день своего перемещения бросилась ко мне, и я даже доволен, что все так получилось». Я на эти слова только зло поджала губы, а Том, выпрямившись, добавил: «Ну что, Кейт, пойдем в душ или полежим еще немного здесь? Мне с тобой везде нравится». Я в ответ покачала головой из стороны в сторону, не веря, как же всего одна маленькая просьба о помощи незнакомого человека полностью перевернула мою жизнь. А Том рассмеялся и принялся жадно целовать мои губы, и стало ясно, что до душа мы дойдем не скоро. «С днем рождения, принцесса!» – воскликнул Димон, вынеся в пустой зал гиппогрифа торт в виде сердечка, украшенного розовыми цветами. Над дизайном торта Тесса с Димоном целый день работали вместе. К 6 часам Морган закрыл свое кафе, а к 7:30 подошла я и супруга Димона с 4-летним Чарли, таким же озорным непоседой, каким был и мой друг. С Дианой я поддерживала более или менее дружескую связь, да и с Димоном наши отношения нисколько не ухудшились за это время, так что никто не был против собраться вместе и посидеть в дружеской компании, тем более по такому поводу. «Ура!» – воскликнула Тесса, одетая в легкое нежно-розовое платьице, и когда ее торт был поставлен прямо перед ней на стол, а свечи зажжены, то она, набрав в легкие побольше воздуха, разом задула все свечи, а я быстро щелкнула ее в этот момент на фотоаппарат с мыслью, что потом обработаю фотографию специальным раствором и положу в наш семейный альбом. «Ну и где мой кусочек праздничного торта?» – с улыбкой проворчал Морган, и я, отложив фотоаппарат в сторону, бросилась нарезать торт и раскладывать его гостям. «Надо же, какая красота! Это мы с Димой сделали», – гордо заявила Тесса. «Вот, смотри, дедушка, этот цветочек я сделала сама». Она показала пальчиком на розу с самого края с неровными лепестками, и Морган, засмеявшись, попросил меня: «Кейт, мне кусок вот с этим очаровательным цветочком». «Как скажешь, дедуля», — усмехнулась я в ответ и положила ему тот самый заветный кусочек. К счастью, ворчуна Моргана не было предела, а когда я и сама села за стол и отхлебнула чай, то он, попробовав торт, сказал: «Тесси, а ты не хочешь открыть подарки? Морган, пусть хоть поест немного». Возмутилась я, но Тесса уже вскочила из-за стола и радостно захлопала в ладоши. «Хочу, хочу, вон там все лежит», – засмеялся Морган и указал рукой на пустой стол за нашими спинами. Тесса удивленно посмотрела на нас, но Морган взмахнул палочкой, и маскирующие чары спали, а перед Тессой предстала буквально гора подарков в цветных упаковках. «Ух ты, здорово!» – закричала она и тут же побежала к столу, совершенно позабыв про торт. Следом за ней к столу подбежал и Чарли, и они вместе принялись распаковывать подарки, а мы, родители, принялись пить чай с именинным тортом, следя за играми детей. «А кстати, где ваш Том?» Как бы невзначай поинтересовался Морган, неспешно поедая свой особенный кусок торта, а я от его вопроса недовольно поджала губы. Но в этот момент к нам подбежала Тесса и, услышав про Тома, сама ответила: «Он не смог прийти, у него дела, дедушка, но он тоже попьет с нами вечером чай». «Мама, а этот подарок от кого?» Тесса чуть приподняла коробку, упакованную в коричневый пергамент, и я сразу припомнила подарок Дерка, который он передал мне еще на прошлой неделе. «Это от Дерка, милая. Ты у него что-то просила зимой, вот он и передал, но сам он не смог прийти, он сейчас в Париже. Ух ты, какая красивая кукла!» Восторженно воскликнула Тесса, на весу распечатав подарок, которым оказалась коробка с фарфоровой куклой в пышном белоснежном платье и пушистой шубке. «Мама, спасибо!» Тесса опять помчалась к столу, чтобы положить туда куклу и распечатать два оставшихся подарка, от меня и от Димона с Дианой. А Морган с прищуром посмотрел на меня и ехидно проговорил: «Не умеешь ты выбирать себе кавалеров, Кейт. Один в Париж уехал, второй занят, чтобы прийти на день рождения твоей дочери, которая говорит, не умолкая о нем целыми днями, что же у твоего Томмазо дела такие, что он не смог прийти. Важные», — буркнула я, для видимости отпив чаю, чтобы ко мне не приставали за едой лишний раз. «Он очень занятый человек, и если он не смог прийти, значит, на то есть причины». «Ну надо же», — еще более ехидно протянул Морган, а я крайне выразительно посмотрела на него. «Какие мы важные и чем же он занимается, позволь спросить». «Эмон», — замялась я, не зная даже, как бы охарактеризовать род деятельности Тома, а Димон с улыбкой заметил: «Да, Кейт, многословно ты, похоже, и сама не знаешь, чем занимается твой жених». «Он мне не жених», — негромко возразила я, боясь привлечь внимание Тессы, но Морган тихо рассмеялся моим словам и сказал: «Да, конечно, не жених, они просто отдыхают вместе, да и живут по рассказам Тессы тоже вместе, но это так, легкий флирт». За столом поднялся дружный смех, а я с красной физиономией делала один глубокий вдох за другим. «Насмешки лучше скандала, Кейт, успокойся, все могло быть гораздо хуже». Но не успела я об этом подумать, как со стороны входа послышался колокольчик, а через секунду на все кафе раздался громкий вопль Тессы: «Том, ты пришел!» Она метеором промчалась мимо нас, и Том, отложив огромный букет роз и коробку с подарком, подхватил Тессу на руки и поднял в воздух. Все с ошеломлением наблюдали за тем, как хохочущая Тесса обнимала внезапного гостя, а когда Том наконец поставил ее на пол, и все могли хорошенько разглядеть его внешность, то у Димона рот открылся сам по себе, а Морган так и подавился чаем. Я же с отчаянием подумала: «Блядь», и, облокотившись о стол, обреченно закрыла рукой лицо. А Том, одетый в нарочито дорогой, явно пошитый на заказ черный костюм, отдал Тессе подарок, взял в руки цветы и подошел к нам. «Добрый вечер, дорогая», — проговорил он, наклонившись над моим плечом, и, поцеловав меня прилюдно в щеку, аккуратно положил розы мне на колени. «Я все же смог закончить все свои дела пораньше и прийти к вам, ты рада?» «Конечно», — выдохнула я, стараясь не смотреть в этот момент ни на Моргана, ни на Димона, которые явно вспомнили бывшего ухажера Элеоноры Фаули. Том же, довольно усмехнувшись произведенному им фурору, пододвинул к нашему столику еще один стул и сел по правую руку от меня и прямо напротив Моргана. Не знаю, как долго бы продолжалась тишина за столом, но тут к нам снова подбежала Тесса, резво забралась на колени к Тому и, держа в руках довольно точную модель корабля синего цвета с длинными мачтами и белоснежными парусами, воскликнула: «Дедушка, смотри, какой красивый! Это мне Том подарил, даже лучше, чем у Декстера. Теперь мы сможем вместе играть с ним, когда мы с мамой будем в гостях у тети Кэс. Том, а как ты думаешь, он поплывет, если его опустить в воду?» «Думаю, да», — протянул Том, давая возможность Моргану и Димону прийти в себя. «Но ты не боишься, что если запустишь его в реке, то он уплывет от тебя?» «Наверное», — погрустнев, протянула Тесса, а затем вдруг спросила: «А если дома в ванной, можно попробовать?» Улыбнулся в ответ он, и Тесса мигом просияла: «А ты не угостишь меня своим тортом? Надо же, какой красивый!» «Да, угощу!» Тут же воскликнула Тесса, отложив в сторону свой кораблик, и бросилась к торту. «Мамочка, не вставай, я сама положу. Я налью чай», — со вздохом проговорила я, потому как Тессу пускать к кипятку точно не следовало, но не успела я отодвинуть стул от стола, как Том положил мне на плечо ладонь, поцеловал в щеку и проговорил: «Не вставай, дорогая, я сам, отдыхай». И, встав из-за стола, помог Тессе отрезать кусочек торта и налил себе чай из фарфорового чайника неподалеку. И как раз оставалась одна чистая чашка из сервиза, словно судьба заранее знала, что гостей будет не 6, а 7. Морган, оклемавшись, крайне красноречиво посмотрел на меня, ведь он думал, что Том – это всего лишь мой ухажер, а им на самом деле оказался биологический отец Тессы, а я мигом опустила взгляд на превосходные розы у себя на коленях, шипы которых даже сквозь плотную ткань платья кололи ноги. И я молилась про себя, чтобы мои худшие страхи не сбылись. Спустя минуту Том снова сел на свое место рядом со мной и, отпив горячего чая из чашки, с неотразимой улыбкой сказал: «Мистер Морган, добрый вечер. Прошу прощения, что так ворвался в ваш скромный семейный праздник, но Тесс со Скейтсами пригласили меня, и я все-таки смог отложить пару встреч и прийти к ним. Надеюсь, вы не против?» «Нисколько», — выдавил из себя Морган, не отрывая изучающего взгляда от Тома, и тот с таким же пристальным вниманием изучал нашего дедушку. «Мы как раз говорили о тебе, Том». «Ох, правда?» — нарочито удивленно воскликнул Том, посмотрев на меня, а я уже по одному тону Моргана чуяла, что дело пахнет керосином. «Как я вовремя пришел, Кейт, дорогая, и что же ты рассказывала про меня своим друзьям?» Но не успела я открыть рот, чтобы ответить хоть что-нибудь, как Морган довольно твердо сказал за меня: «Наша Кейт пыталась рассказать нам, чем же ты все-таки занимаешься, Том, что ты постоянно занят и ни разу не появлялся здесь, но так и не смогла толком ничего объяснить. Может, ты тогда сам расскажешь?» «Конечно, в этом нет никакого секрета, да, дорогая», нисколько не смутившись ледяного тона Моргана, проговорил Том, а я была буквально разменной монетой в их диалоге. «Думаю, Кейт точно рассказала вам, что долгое время я путешествовал, около 7 лет, а сейчас вернулся наконец в Лондон, и на данный момент я занимаюсь политикой». Слово «политика» было для Моргана словно красная тряпка для быка, так как он всю свою жизнь не переваривал правительство, в каком бы составе оно ни было, а я вдруг догадалась, что мои худшие страхи все-таки близки к реальности, поскольку огонь в выцветших глазах Моргана не заметил бы только слепой. «Политикой?» — усмехнувшись, переспросил Морган, а все остальные, затаив дыхание, принялись следить за их перепалкой. «Что, Том, и с Гарольдом Фаулизнаком?» «Конечно, мистер Морган, мы с мистером Фаули в последнее время довольно тесно общаемся», — самодовольно заявил Том, решив блеснуть своими связями, но это была большая ошибка, и прежде, чем я успела среагировать, Морган вдруг переменился в лице и прорычал: «Ненавижу этого индюка Фаули, всех его прихвостней вместе взятых, блять!» Взвизгнула про себя я и, заметив, что уже Том собрался ответить, со всей силы схватила его за руку и воскликнула: «Морган, на два слова, мама, а что значит прихвостней?» Тут же спросила Тесса, как и все, следившая за знакомством своего дедушки с отцом, но я уже встала из-за стола, взяла в руки колючие розы и ласково обратилась к ней: «Тесса, солнышко, дедушка сам потом объяснит тебе, что он хотел этим сказать, а теперь будь хорошей хозяйкой и угости Тома своим замечательным тортом с чаем, а мы с дедушкой поговорим несколько минуток на кухне, да?» Последнее слово мне пришлось подкрепить крайне жестким взглядом, чтобы Морган оторвался от испепеления Тома и обратил на меня внимание. Но, попытался было возразить Морган, но я уже зло посмотрела на него, все еще сжимая до боли руку Тома, чтобы он понял, как мне все это нравится, и Морган поднялся на ноги и проворчал: «Хочешь поговорить? Давай поговорим. Но это не значит, что наш разговор с твоим Томом закончен». Было очень трудно не почувствовать открытую неприязнь в скрипучем голосе Моргана, когда тот с особым нажимом произнес ненавистное имя, и у обладателя этого самого имени уже явно закончилось терпение, как, впрочем, и у меня. Сжав напоследок его ладонь, я наклонилась и над самым ухом тихо проговорила: «Хотел попить чай с Тессой, пожалуйста, пей, но не смей устраивать разборки на дне рождения своей дочери, ты меня понял?» «Конечно», — выдохнул Том, но я почему-то не сомневалась, что и Морган, и Димон услышали мои слова. Главное, чтобы их не услышала Тесса, отошедшая в этот момент к Чарли, чтобы тоже предложить ему чай. Разжав руку Тома, я напоследок грозно посмотрела на него и, перехватив в руки розы, быстро пошла на кухню, а следом за мной поплелся и Морган, явно расстроившись, что не смог высказать своему противнику все, что тот о нем думал. Но это бы значило испорченный праздник для Тессы, ситуация и так накалилась до предела, а этого я боялась больше всего. Но Моргана все равно прорвало, едва мы зашли на кухню. «Кейт, если ты считаешь, что я буду терпеть этого напыщенного павлина из шайки Фаули и позволю ему общаться с моей Тесси, то ты...» «Морган, Морган, успокойся», — перебила я его, подойдя и приобняв за плечи, но гнев старика Моргана только крепчал. «Да он столько лет не пойми где шлялся, а тут заявился к почти взрослой дочери и ждет, что я его приму с распростертыми объятиями. Еще громче воскликнул он, а я тут же взмахнула палочкой, чтобы поставить на дверь заглушку, которой раньше пользовался Аб в палатах для буйных. Да этот ублюдок попользовался тобой 7 лет назад и бросил, а ты его теперь еще и покрываешь эстессой и позволяешь общаться. Я не успела выкрикнуть я, прежде чем за моей спиной раздался полный льда голос. Я не бросал Кейт 7 лет назад. Резко развернувшись, я кинула белые розы на один из кухонных столов и с тревогой спросила: «Где Тесса? Я же просила тебя посидеть в зале». «Играет корабликом с Чарли», — хладнокровно ответил Том, так и испепеляя Моргана взглядом. «Кейт, мы все равно рано или поздно поговорим с мистером Морганом, и лучше, чтобы этот разговор состоялся при тебе». «Конечно, поговорили бы, чертов Франт. Вот сейчас и поговорим», — воскликнул Морган, выхватив из кармана своей коричневой мантии волшебную палочку, и тут же приготовился к атаке. Том среагировал практически сразу же, но прежде, чем они наслали друг на друга заклятие, я кинулась к Моргану и прижалась к его груди. «Отойди, Кейт!» — зло воскликнул Том, но я, закрывая собой Моргана, схватила его правую руку, в которой он держал палочку, отвела ее немного в сторону и проговорила: «Морган, умоляю тебя, пожалуйста, не надо». На моих глазах проступили слезы, и Морган немного успокоился при виде их, но я еще крепче прижалась к нему и продолжала шептать: «Умоляю, умоляю тебя, ради меня, ради Тесси, если мы хоть что-то значим для тебя, не надо, пожалуйста, не надо, не связывайся с ним. Он ее отец, она его любит, ты же сам видел». «Видел», — проворчал Морган, все же опустив палочку, но злость из его взгляда никуда не делась. «А ты, Кейт, ты-то его любишь?» Вопрос был настолько внезапным, настолько неподходящим, что я неуверенно протянула: «Я-я», но потом я все-таки собралась с мыслями, обреченно выдохнула и сказала: «Да, я тоже его люблю. Если он в это поверит, то он последний кретин на земле», — хмыкнул Морган, убрав в карман мантии палочку, а после надменно посмотрел на человека за моей спиной и пошел прочь из кухни обратно в зал. Я же быстро обернулась и как раз вовремя. Том только собрался взмахнуть палочкой, воспользовавшись тем, что я перестала быть живым щитом, как я теперь подскочила к нему и прорычала: «Не смей, ни один вонючий старикашка не посмеет называть меня кретином», — прорычал он, но я с силой, о которой раньше даже не подозревала, схватила его за руку, мешая сотворить чары, и, глядя прямо в полыхающие адским огнем глаза, процедила: «Этот посмеет, он посмеет, ты меня слышишь? Только благодаря этому старикашке твоя дочь, ты меня слышишь, черт возьми, жила, не зная горя, целых 7 лет. Это благодаря этому старикашке мы не оказались на улице, он заботился обо мне, как о родной дочери, а о Тессе, как о внучке, все эти чертовы 7 лет. И ты должен ему руки за это целовать, а не швырять в спину заклятие, как последний трус. Если бы ты мне вовремя сообщил о Тессе, ему бы не пришлось это делать», — жестко проговорил в ответ Том, но палочку все же опустил. А я, мельком взглянув на дверь, заметила, как за ней промелькнуло лицо Моргана. Видимо, он все-таки не ушел и слышал мои слова. Буквально на миг я увидела довольную улыбку, но как только Том посмотрел в ту же сторону, то видение сразу исчезло, а дверь легко хлопнула. Злость в моей душе постепенно угасала, а ей на смену приходило противное чувство безысходности, отчаяния. Мне в этом мгновении так противно было находиться рядом с Томом, что я даже говорить больше ничего ему не собиралась. Опустив взгляд, я отвернулась от него и только собралась выйти из кухни, как теперь уже меня крепко схватили за запястье и с силой прижали к себе. «Ты меня любишь, Кейт?» — в приказном тоне спросил Том, а я горько усмехнулась, встала на цыпочки и на ухо прошептала: «Ты сам знаешь ответ на свой вопрос, ты его знаешь лучше меня», и, посмотрев ему в глаза, хотела сделать шаг назад, но Том не дал мне этого сделать и продолжал сжимать мое запястье, а я ядовито добавила: «Что, доволен? Поругаться с любимым дедушкой в день рождения собственной дочери, вот это да! Зато показал свой характер, не послушался никчемную меня, сделал по-своему. Поздравляю, праздник испорчен, а я точно не скоро забуду этот день. День, когда я 7 лет назад родила от тебя дочь, спасибо. Сделай милость, хотя бы сегодня оставь меня в покое, а, хотя бы на один вечер дай мне пожить спокойно, без себя». После моих слов повисла напряженная пауза. Том с только одному ему известными мыслями смотрел на меня, а у меня внутри ничего, кроме усталости и разочарования, больше не осталось. Наконец, спустя минуту молчания, он без единого слова разжал свою хватку, и я, посмотрев на него напоследок, быстрым шагом вышла из кухни, гадая, как же на нашу семейную ссору отреагировали наши друзья. Пусть они и не слышали ничего из-за заглушки на двери, но в зале было на удивление спокойно. Морган непринужденно болтал с Димоном и Дианой, а Тесса сидела на коленях у дедушки и доедала свой кусочек праздничного торта. Естественно, едва я зашла в зал, как на меня все повернулись, но я моментально нацепила на себя самую искреннюю улыбку, на которую только была способна, и села на свое место за столом, чтобы допить чай. «Все в порядке, Кейт?» – спросил Димон. И я тут же ответила: «Да, конечно. Мама, а где Том?» — с тревогой спросила Тесса, но я еще мягче улыбнулась ей и проговорила: «Я попросила его обрезать розы, солнышко, я поцарапалась. Он сейчас придет. Ты доела свой торт?» «Да ой, мама, тетя Кэс». Только я собралась сесть за стол, как со стороны двери вновь прозвучал колокольчик, и я тут же обернулась на гостей. «А вот и мы!» — воскликнула Кассандра, держа на руках кроху Феликса, а Николас держал за руку Декстера. «Тесса, милая, держи это от всех нас». Декстер, державший в руках розовую коробку, тут же подбежал к Тессе и вручил ей подарок, а она заливисто рассмеялась и крепко обняла своего друга. И пока я стояла и наблюдала за детьми, Кассандра осмотрелась по сторонам и спросила: «Кейт, у вас все в порядке?» «Да», — выдохнула я, рефлекторно посмотрев в сторону кухни, боясь, что Том опять появится в самый неподходящий момент, и меня ждет еще одна драма и объяснение с Кассандрой. Но сквозь круглые окошки в дверях никого не было видно, а Кассандра легко рассмеялась и сказала: «Ладно, просто все такие напряженные сидят, а вроде день рождения. Кейт, прости, мы буквально на пару минуток». «Конечно, я все понимаю». И вот, с этими словами я подбежала к столу, быстренько отрезала три кусочка торта, запаковала их с помощью магии в коробку и вручила Николасу. «Попейте чай дома». «Спасибо, Кейт, с праздником!» — поблагодарил меня Николас и, махнув рукой, крикнул: «Декстер, нам пора!» «Ой, Кейт, я совсем забыла!» — вдруг воскликнула Кассандра, и я удивленно посмотрела на нее. «Аластер сейчас с головой погрузился в то расследование, ты знаешь». Она мигом помрачнела, а мы с Николасом непроизвольно переглянулись. «В общем, Ал не сможет быть крестным, и я попросила Дерка. Ты не против?» «Нет», — заикаясь, выдавила я, еще раз кинув взгляд в сторону кухни. «Нет, Кэс, я не против, совсем нет. Вы же выбираете, а я...» «Спасибо», — благодарно выдохнула она, перехватив на руках кроху Феликса. «Еще раз с праздником вас». Я крепко обняла Кассандру напоследок, и они, помахав рукой, все вместе вышли из гиппогрифа. А мы с Тессой вернулись за стол, чтобы закончить чаепитие и распрощаться с друзьями. Тесса же все время с тревогой смотрела в сторону кухни, а я с болью посмотрела на Моргана, как бы говоря, что ни о чем я Тома не просила и он после нашего разговора больше не придет. В это мгновение даже черствое сердце Моргана дрогнуло, ведь было видно, как Тесса переживала, что Том задерживался на кухне, и я уже собралась снова что-нибудь придумать, чтобы отвлечь ее и увести без слез домой, как двери кухни легко хлопнули, и в зал вошел Том, держа в руках букет белоснежных роз. «Я обрезал цветы, прости, что ты поцарапалась о шипы, дорогая», — проговорил Том, снова вручив мне розы, а Тесса так и расцвела на глазах, когда Том сел за стол рядом с ней. Вздохнув, я посмотрела на Моргана, как бы взглядом говоря: «Уступи, хотя бы ради Тесс». И Морган, посмотрев на Тома с Тессой, как ни в чем не бывало, взял свою чашку и сделал глоток чая. «Кейт, возьмете с собой торт?» — спросил Морган спустя полминуты молчания, и на моих губах появилась уже настоящая улыбка восхищения кое-чьей выдержкой. «Да, наверное, хотя мы его неделю точно будем есть. Хоть бери завтра с собой на работу и угощай коллег. Отдай завтра Абу, и через 10 минут ты не увидишь ни крошки», — со смехом воскликнул Морган, и все дружно рассмеялись. О любви моего начальника к сладостям ходили легенды. Точнее, рассмеялись все, кроме Тома, потому что он понятия не имел, о ком шла речь. Но он быстро сориентировался и тоже улыбнулся, только вот его растерянная улыбка еще больше подчеркивала тот факт, что он был здесь лишним, как бы он не хотел показать обратного. И все же напряжение за столом спало, и остаток вечера прошел на удивление мирно. Когда же все засобирались по домам, а Димон любезно упаковал для нас свой шедевр, я подошла к Моргану и, приобняв его за плечи, поцеловала в щеку. «Люблю тебя», отстранившись от него, проговорила я, и это была чистая правда, и Морган это сразу почувствовал и довольно улыбнулся мне в ответ. «И я тебя люблю, дедушка», воскликнула Тесса, подбежав к нам и крепко обняв Моргана. «С днем рождения, Тесси», сказал в ответ Морган, поцеловав ее в щеку и крепко обняв. Но только он отпустил нашу непоседу, как она тут же помчалась к тому и схватила его за руку, а я молча дала понять Моргану, что нам всем придется как-то договориться именно ради Тессы. И по ответному взгляду я догадалась, что он тоже это понял. Теперь оставалось надеяться, что и третья сторона этого конфликта тоже осознала это. Правда, когда уже дома Тесса, вдоволь наигравшись в гостиной с Томом своими новыми подарками, легла спать, а я на цыпочках вышла из ее комнаты, то в спальне меня никто не ждал, так что и разговора по душам не получилось, хотя я же сама просила его хотя бы на один вечер оставить меня в покое. Надо же, впервые в жизни кое-кто выполнил мое желание. С того самого дня рождения между Томом и Морганом началась холодная война. Правда, для меня из этого всего был один единственный плюс. Больше по поводу замужества ни Морган, ни Димон ко мне не приставали. Мне кажется, сейчас Морган был бы рад видеть на месте зятя кого угодно, пусть даже надменного Дерка, лишь бы не еще более надменного и гордого Тома. Но выбирать уже не приходилось, и все понимали, что Тесса вряд ли обрадуется, если ей придется меньше общаться или с дедушкой, или с отцом. И все продолжали играть свои роли только ради спокойствия нашего солнышка. Том, опять исчезнув на 2 дня, вновь появился, снова по-прежнему ужинал с нами, играл с Тессой, а ночью грел меня в похожих на капкан объятиях. Я попыталась на него дуться, пыталась показать, что мне не нравится вся эта ситуация, но Том умел сделать так, чтобы я быстро забывала о своих цепях, а тихое счастье Тессы в конце концов было намного важнее, чем мои личные притирки с ее отцом. Все дошло до того, что Том иногда встречал меня после работы, и мы вместе забирали Тессу у Моргана под полное ехидство и тихой ненависти взгляд последнего. Правда, я взяла клятву с Тома, что без меня он не сунется к Моргану, и, хоть это было и нелегко, но эту клятву я получила, пусть и слезами и упреками. В таком скачущем равновесии незаметно прошел остаток марта, и близился день Кристин Феликса, а я все больше думала о том, как бы не выдать Кассандре про наши разногласия с Дерком, мы же оба будем крестными. И была еще одна проблема, даже посерьезнее первой. «Что это ты делаешь, Кейт?» – насмешливо спросил Том, когда заметил, что я поздно вечером накануне Кристин сидела на своей кровати и чуть не плача смотрела перед собой на шкаф, на ручке которого висело нежно-розовое платье с короткими рукавами, сделанное из летящей, воздушной ткани. Я же, не обращая внимания на Тома, с отчаянием перевела взгляд на свое левое предплечье, обмотанное бинтами, только вот вместо этого там была пустота, а кисть словно висела в воздухе. Я почти весь вечер, пока Том и Тесса читали в гостиной, пыталась придумать что-нибудь, чтобы скрыть свою повязку и надеть желанное платье, но у меня ничего не выходило. Маскирующие чары скрывали и саму руку, а если я пыталась заколдовать бинты, то либо не попадала в оттенок кожи, а если попадала, то бинты начинали выглядеть еще более жутко. И ближе к 11 часам я смирилась и просто сидела на кровати и смотрела перед собой, чувствуя, как меня изнутри отравляло смирение. «Кейт, что с тобой?» Заметив мои слезы, уже несколько обеспокоенно спросил Том, сев рядом на кровать, но я снова посмотрела на нежно-розовое платье и прошептала. «Я купила это платье в октябре. Оно стоило безумно дорого, но я так в него влюбилась, оно так село на меня, что я полгода понемногу откладывала с зарплаты и наконец купила его, решив, что это будет мне подарок на день рождения, ведь в сам день рождения я продежурила сутки. Всю зиму мечтала, что вот, наступит весна, и я буду носить его, и теперь его можно нести обратно в магазин из-за этого». Я зло подняла левую руку, а по щекам потекли дорожки слез. Том же пристально посмотрел на меня с минуту, а потом протянул. «Кейт, если дело в стоимости платья, то я куплю тебе другое, любое, какое ты только захочешь, или переведу тебе на счет еще денег, чтобы ты купила сама. И я не понимаю, в чем, дело не в деньгах», — воскликнула я, вытерев руками слезы. «Дело в том, что я теперь не смогу купить платье, какое захочу, из-за вот этого». Я с ненавистью содрала бинты, и на предплечье показалась противная черная змея. «Мне 25 лет, Черт возьми, молодость бьет ключом, а я теперь буду вынуждена даже летом кутаться в платье с длинным рукавом, чтобы не дай бог кто-нибудь увидел на моей руке знак, который был вырезан на трупе и который теперь гуляет по всем газетам. Спасибо. С этими словами я вскочила с кровати, схватила розовое платье, засунула его в шкаф и достала другое, темно-зеленое теплое кашемировое платье с длинным рукавом. И пусть на улице уже было достаточно жарко для такого платья, но искать другое просто не было сил, поскольку я до последнего тщетно надеялась решить проблему с меткой, а это было единственным подходящим для выхода на люди. Том тоже встал с кровати и с тяжелым вздохом подошел ко мне, но я раньше обернулась и воскликнула: «Убирайся, видеть тебя не хочу, оставь меня в покое, побегай где-нибудь 2 или 3 дня, как ты это обычно делаешь, а потом опять придешь к нам и будешь делать вид, что ничего не случилось и все по-прежнему. Давай, ты же знаешь, что я долго на тебя никогда не сержусь, у меня просто нет такого права, но сейчас убирайся». Слезы снова покатились по моим щекам, но я не стала их сдерживать, а только подбежала к кровати и плюхнулась на нее, сотрясаясь в рыданиях. Не знаю, сколько продолжалась моя истерика, но когда я немного поуспокоилась и встала с кровати, чтобы пойти в душ и привести себя в порядок, то Тома в моей спальне не было, впрочем, как обычно в таких ситуациях. Что ж, 2 дня тишины, какая радость, ядовито подумала я, взяв полотенце из шкафа, а затем пошла в душ смывать с себя всю боль, чтобы завтра никто ни о чем не догадался. Только вот зря я надеялась на дни тишины. Едва я проснулась на следующий день, как почувствовала в воздухе запах жареного и выпечки, а когда зашла на кухню, то увидела, как Том, как ни в чем не бывало, стоял у плиты и накладывал себе в тарелку яичницу, а Тесса сидела за столом и жевала вафли. «Доброе утро, Кейт, будешь завтракать?» – непринужденно спросил он, а я, сглотнув про себя, села за стол рядом с Тессой. «Да, спасибо», – как можно ровнее ответила я, и передо мной тут же оказалась тарелка с яичницей, а Том подошел ко мне, поцеловал в щеку и поставил передо мной чашку с кофе. «Держи, Кейт, я сварил тебе кофе, тебе надо взбодриться, сегодня важный день». «Спасибо», – снова выдохнула я и тепло улыбнулась Тессе, которая с удовольствием поглощала свои любимые мягкие вафли. Том же в то утро излучал просто потрясающую уверенность и невозмутимость, словно мы с ним обнимались и целовались всю ночь, а не поругались накануне. И такое его поведение было очень подозрительным, но вот догадаться, что же у него было в голове, не представлялось возможным. Я вообще редко когда могла угадать его поступки, хотя в последнее время, несомненно, стала узнавать его лучше. Но все равно противный элемент неожиданности в наших отношениях оставался, и я ничего не могла с этим поделать. Закончив завтракать, я показала Тессе ее нарядное белое платье и бантики, а после пошла в свою комнату, чтобы тоже привести себя в порядок перед Кристинами. Но не успела я взять в руки вешалку с зеленым платьем, как Том, подкравшись ко мне со спины, аккуратно взял меня за руку и повесил платье обратно в шкаф. «Не торопись, Кейт, иди сюда», он потянул меня в сторону кровати, и я, вздохнув, покорно пошла за ним, потому как все равно хуже уже быть не могло. Том, дождавшись, пока я сяду рядом, достал из кармана пиджака какую-то коробочку и положил ее мне на колени, а после аккуратно приоткрыл. Внутри оказалась какая-то невесомая струящаяся ткань телесного цвета, похожая на газовый платок или тончайший капрон. Том аккуратно подцепил ее пальцами и, взяв мою правую руку, начал осторожно надевать на меня перчатку длиной почти до локтевого сустава. Я все никак не могла понять, зачем он все это делает, ведь перчатка все равно отличалась по цвету от моей кожи, но как только Том надел мне ее, то ткань начала переливаться и менять цвет, остановившись на точном оттенке моей кожи. Я от удивления приподняла бровь, а Том, усмехнувшись произведенному эффекту, взмахнул палочкой над моей рукой, а затем аккуратно стащил перчатку с правой руки и отдал мне. «Попробуй надеть на левую», — подсказал он, и я послушно расстегнула часы и стала надевать перчатку, боясь порвать ее, настолько ткань была тонкой. И как только я надела перчатку и растянула ее по предплечью, то ошеломленно уставилась на руку, не в силах поверить своим глазам. Метка исчезла, словно ее никогда и не было, а невесомую ткань было просто невозможно заметить. «Это хамелеоновы чары», — с улыбкой пояснил Том, а я даже слова не могла выдавить из себя. «Я подсмотрел этот трюк, когда был в Китае, занятная вещица. Только с обычной тканью такое плохо получается, нужна специальная из магического шелка, но у меня есть человек, который может прислать еще. В Азии эти чары используют для маскировки, они немного проще маскирующих чар, которые, как ты сама могла убедиться, не всегда бывают полезны. Тебе нравится, Кейт? Теперь ты можешь надеть свое любимое платье. Да, нравится, прошептала я, все еще вглядываясь в абсолютно чистое предплечье, а потом все же отошла немного от шока, потянулась за своей палочкой и расстригла волшебную перчатку ровно по линии запястья. Теперь была очередь Тома удивленно смотреть на меня, а я стянула остаток перчатки с пальцев и сказала, она все равно чувствуется, если я буду кого-то касаться, так что целая перчатка мне не нужна, только верх, так-то лучше. Взяв с кровати часы, я застегнула их прямо по линии перехода верха перчатки, и теперь было совершенно невозможно заметить, что у меня на руке была какая-то повязка. Только аккуратнее, Кейт, ткань очень тонкая, так что не порви ее раньше времени. И если хочешь, я подарю тебе еще столько, сколько попросишь, только мне нужно время, чтобы ткань прислали из Китая. Хочу спасибо, прошептала я, даже не зная, стоило благодарить Тома или нет. С одной стороны, это он виноват в том, что я не могла ходить с открытым предплечьем, а с другой, он сам же и решил эту проблему, да еще и так, что мне теперь вообще ни о чем было волноваться. Ни за что, Кейт, рассмеялся Том. Если бы ты сказала мне раньше о своей проблеме, то я давно бы до этого додумался, но мне казалось, что тебе нравится ходить с бинтами. От этих слов я только обреченно покачала головой, поняв, что Том, как и все мужчины, понимал только прямые просьбы, игнорируя любые намеки, хотя, казалось бы, и дураку было понятно, что я не в восторге ни от бинтов, ни от метки. Но теперь проблем больше не было, и я, окрыленная от счастья, вскочила с кровати и побежала к шкафу, чтобы достать оттуда свое любимое платье. Том же принялся следить за тем, как я переодевалась, а я усмехнулась его голодному взгляду и спросила, «А ты чем планируешь сегодня заняться? У меня есть дела», с загадочной улыбкой ответил он, «Так что не скучайте без меня». «Конечно», выдохнула я, но эта улыбка сфинкса очень мне не понравилась. Когда мы с Тессой были готовы и направились к выходу, чтобы переместиться к небольшой церквушке на окраине города, где должны были проходить крестины, мне никак не давали покоя мысли. Неужели он заявится прямо на крестины? Нет, не может быть. Хотя на день рождения он заявился, пусть там из знакомых были только Морган с Демоном, а здесь будет как минимум половина профессорского состава Хогвартса. И все нас знают. Нет, на день рождения его пригласила сама Тесса, пусть и я была против, но на крестины его никто не звал. Кэс приглашала только меня с дочкой, так что это будет как минимум невежливо. Хотя когда его это волновало, опять противный элемент неожиданности, и опять я чувствовала себя словно на бочке с порохом. Если нас с Томом и Тессой увидит столько знакомых, то у всех сразу же возникнет вопрос о наших с ним отношениях и что я должна буду сказать. Просто живем вместе ради дочери. Да, в мое время такая отговорка вполне нормальна, но сейчас снова насмешки, снова косые взгляды, снова осуждение и все из-за него. Но все мои неприятные мысли прогнал голос Кассандры, когда она заметила нас с Тессой в залитой солнечным светом католической церквушке, где вовсю шла подготовка к крестинам. «Кейт, потрясающе выглядишь!» «Спасибо», — благодарно выдохнула я, хотя в душе прекрасно понимала, что платье действительно было бесподобным и как раз по моей фигуре. «А где мой маленький крестник?» «Ник пока с ним ходит», — ответила она, а Тесса тут же вырвалась из моей руки и побежала к Декстеру. «Пожалуй, подождем еще минут 20, как раз до 11, а после начнем а вон и Дерек». Кассандра, одетая в невесомое белое платье до пола без подчеркивающей талии, помахала рукой человеку за моей спиной, и через 5 минут к нам подошел Дерек в элегантном белом костюме и с розовым пионом в бутоньерке. Вообще, пионы были любимыми цветами Кассандры, их было море на их с Николасом свадьбе, и столько же, не меньше, было сейчас, в церкви на крестинах их второго ребенка. И я почему-то не сомневалась, что и мне рано или поздно прицепит куда-нибудь розовый цветочек. Дерек же оглядел меня с ног до головы и вежливо сказал, «Отлично выглядишь, Кейт, очень красивое платье». Я в ответ смущенно улыбнулась, слегка покраснев, а Кассандра, заметив мое смущение, многозначительно посмотрела на меня. «Ну вот, хотя бы крестные в сборе», — рассмеялась она, А между нами с Дерком росла неловкость. Так а это не Дамблдор со Слизнартом случайно? Обернувшись, мы действительно заметили пожилых профессоров Хогвартса, только зашедших в церковь, и те приветливо помахали нам рукой. Но как раз в этот момент откуда-то справа послышался резкий звук бьющегося стекла, и я тут же строго посмотрела в ту сторону на Тессу и Декстера. «Прости, мамочка, мы не специально», виновато опустив взгляд, пробормотала Тесса, а Декстер попытался собрать с пола цветы из осколков вазы. Но он мог легко порезаться, поэтому я аккуратно отстранила его от уборки, вернула целостность вазе с помощью магии, вздохнув, пристально посмотрела на шалопаев. «Пожалуйста, Тесс, здесь же младенец, ведите себя потише», попросила я, и Тесса с Декстером активно закивали в ответ. «Лучше раздайте гостям эти цветы, раз уж вам нечем заняться. Вас с цветами вокруг действительно было очень много, а вот детям явно было скучно ждать взрослых, и их надо было чем-то занять. Непоседы мигом бросились выполнять мое поручение, а я вернулась к Кассандре с Дерком, стоявшим недалеко от алтаря. «Кэс, долго ждать точно не стоит, а то от церкви ничего не останется», проговорила я, покачав головой, и Дерек улыбнулся моим словам, а Кассандра заливисто рассмеялась. «Ты так думаешь, Кейт?» Но тут она опять посмотрела куда-то через мое плечо, и ее глаза широко открылись от искреннего ошеломления. «Мерлинова Бара, я уже хотела обернуться, чтобы посмотреть, что же могло так удивить мою подругу, но чуть раньше за моей спиной раздался знакомый голос, и необходимость оборачиваться отпала сама собой. «Доброе утро, профессор Трэвис, великолепно выглядите, господи!» С мукой выдохнула я, понимая, что вся моя легенда, тщательно выстраиваемая не один год, разбилась вдребезги как ваза 5 минут назад. Том же, одетый в легкий светлый костюм тройку, подошел к нам и встал по правую руку от меня, пока не переходя границ приличия. Дерек же напряженно вгляделся в нежданного гостя, а к Кассандре со спины подошел Николас с младенцем на руках, и Том уже чуть тише сказал: «Профессор Трэвис, профессор Доусон, примите мои самые искренние поздравления. Я случайно узнал о вашем небольшом празднике и решил заглянуть, чтобы лично передать свои поздравления». «А спасибо, Том», – прошептала Кассандра, попеременно смотря то на меня, то на него, а я замерла словно статуя, не зная, как мне следует поступить. «Только мы с Николасом больше не преподаем в Хогвартсе, так что ты можешь обращаться к нам просто по именам или миссис и мистер Доусон, но спасибо, М. Дерек. Позволь тебе представить, это мой ученик, Том Реддл». Они с Кейт были очень дружны во время учебы в Хогвартсе, они из одного сиротского приюта, но Том выпустился немного раньше. Дерек оценивающе посмотрел на Тома и вежливо протянул ему руку, и тот со слепительной улыбкой ответил на рукопожатие. «Дерек, Гамп, я правильно понимаю?» – спросил Том, и Дерек коротко кивнул в ответ. «Надо же, вот это да! Знаете, а профессор Трэвис мне рассказывал о вас». Все удивленно посмотрели на Тома, а тот, добившись нужного эффекта, улыбнулся и сказал: «Да-да, помнится, я был на 6-м курсе, а ты, Кейт, на 2-м?» Я, мельком смущенно посмотрев на Дерка, кивнула, а Том, заметив наше переглядывание, слегка прищурил глаза. «Точно, на 2-м. Так вот, профессор Трэвис как-то угостила меня вашим чаем, который вы ей присылали, и помнится, она тогда еще пошутила, что скоро уже 2 целителя будут присылать ей чай, и надо же, как интересно сложилось. Вы с Кейт теперь вместе работаете?» «Да, мы в разных отделениях», — вежливо заметил Дерек, явно пытаясь угадать, какие отношения связывали нас с Томом, и определенные догадки у него точно возникли. У Кассандры же догадок быть не могло, она и так изначально знала, на кого была похожа как 2 капли воды Тесса, и она пыталась достучаться до меня взглядом, но я опустила глаза в пол, пытаясь отойти от шока. «Да, точно, я совсем забыл», — улыбнулся Том, а Кассандра, не дождавшись от меня какой-нибудь реакции, набрала в легкие побольше воздуха и сказала: «Том, ты можешь называть меня Кассандра, мы уже не учитель с учеником. Эмма, тебе давно уже не было ничего слышно, где ты был, а Кейт вам не сказала?» Удивленно воскликнул он, а я, на полминуты закрыв глаза, с мукой подумала: «Боже, ну при чем здесь я?» Но Том лучезарно улыбнулся и с прежней уверенностью продолжил говорить: «Я вернулся в Лондон 2 месяца назад, а до этого путешествовал, профессор Кассандра. Так вот, я путешествовал почти 7 лет. Полностью объездил всю Азию и даже побывал в Австралии. Очень насыщенная была поездка. Вы даже представить себе не можете, сколько неожиданностей ждало меня в этом долгом путешествии. Но и здесь, в Лондоне, меня ждало не меньше сюрпризов. Да, любимая, да, этот талантливый оратор и искусный интриган прекрасно знал, как стоит преподнести какую-нибудь новость, чтобы вызвать шок у окружающих. Вот и в этот момент он добился поставленной задачи, по-хозяйски притянув меня к себе и жадно поцеловав в губы. И у меня было противное ощущение, что весь этот спектакль был в первую очередь для Дерка, а не для наших бывших преподавателей. Да, конечно, выдохнула я, отстранившись от него, и мое лицо тут же покрылось густой краской, настолько неловко мне было вот так объявлять о наших отношениях и о том, что это именно я была виновницей сюрприза. Но не успели все отойти от нашего поцелуя, как к нам подбежала Тесса и с радостным возгласом бросилась к тому. Тот же ловко подхватил ее двумя руками, поднял в воздух, а затем посадил к себе на руку, чтобы лучше видеть наших собеседников. Точнее, чтобы у наших собеседников была прекрасная возможность сравнить оригинал и бесподобную копию. «Привет, малышка, что у тебя в руках? Мы с Декстером случайно разбили вазу, мы не специально. И мама сказала раздать всем гостям по цветочку, вот, держи, это тебе». Она протянула ему нежно-розовый пион, и Том, широко улыбнувшись, левой рукой попытался закрепить его в бутоньерке. Но у него плохо получалось, поэтому я подошла к нему чуть ближе и сама закрепила пион, и мои щеки от внимательного взгляда Тома стали еще краснее. «Очень красиво, спасибо, Кейт», — негромко проговорил Том, а я буквально чувствовала на себе взгляды всех остальных. «А для мамы у тебя есть цветочек?» «Да, вот, держи». Тесса отдала ему последний, который держала в маленьких ручках, и Том аккуратно вложил его мне в волосы, собранные в высокую прическу на голове, а затем медленно провел указательным пальцем по моей щеке, и каждая клеточка от его прикосновений буквально загоралась, настолько этот момент был интимным. Не выдержав неловкости, я прижалась к нему и уткнулась лицом в его широкое плечо, а Том приобнял меня второй рукой, продолжая удерживать на весу Тессу. «Кэс, мы еще кого-то ждем? Уже 11 часов», — пробормотала я, взглянув на часы, а Дерек вдруг с прищуром уставился на мою левую руку. «Нет, наверное, нет», — также растерянно проговорила Кассандра, пребывая в полном шоке от нашей семейной сценки. «Я, пожалуй, позову пастора, и мы можем начинать». Но пастор сам подошел к нам, видимо, и он заметил, что подошло нужное время, а Том, слегка повернувшись, вдруг воскликнул. «Профессор Дамблдор, профессор Слизнард, доброе утро». «Доброе утро, Том», — первым поздоровался с нами Слизнард, одетый как всегда в удобный костюм цвета сочной зелени, и, удивленно посмотрев на меня с Тессой, добавил: «Доброе утро, Кейт». «Доброе утро, целитель Реддл, мистер Реддл», — поздоровался с нами Дамблдор, не сводя изучающего взгляда с Тома, но я неловко улыбнулась и сказала: «Целитель Лейн». «Доброе утро, профессор Дамблдор, приятно встретить вас снова». Раз уж Том в открытую заявил, что я не сообщила ему о Тессе и фактически обманула, то я решила открыто подчеркнуть свое семейное положение. Наши общие друзья еще более недоуменно уставились на нас, а Том чуть крепче приобнял меня, словно показывая, что ему такой укол очень не понравился. Но мне его появление здесь тоже очень не понравилось, так что я ядовито улыбнулась ему, выпуталась из его объятия и подошла к Николасу, чтобы взять к себе на руки Феликса. «Привет, мой хороший», — проворковала я, заметив, что мой месячный крестник в белом крестильном костюме уже проснулся и внимательно на меня смотрел. «Ты ж моя прелесть, Кейт, если у тебя вызывают такой восторг младенцы, то, может, стоит подумать о брате для Тессы», — заметила Кассандра, взглядом давая понять, что у нас впереди был очень серьезный разговор, но я, набрав в легкие побольше воздуха, улыбнулась и непринужденно сказала: «Брось, Кэс, мне пока и двоих детей хватит». Наши друзья не сразу поняли иронию в моем голосе, но когда поняли, то тихо рассмеялись, а я не удержалась и посмотрела на Тома, с усмешкой наблюдавшего, как я нянчилась с младенцем. «Я думаю, когда-нибудь мы все-таки задумаемся над этим вопросом, Кассандра», — насмешливо проговорил Том, стараясь сохранить достоинство, а я только ехидно рассмеялась в ответ. «Ага, когда моя фамилия изменится, тогда и задумаемся», — сразу же, подумала я, подразумевая, что это значило никогда. Том, словно угадав мои мысли или действительно прочитав их, чуть заметнее усмехнулся и, перехватив Тессу, спросил. «А твой дедушка тоже здесь?» «Да, он вон там», сказала Тесса, указав рукой на скамью в правом ряду неподалеку от нас. «Мы сядем вместе с ним?» «Конечно, мы же так замечательно подружились с твоим дедушкой», с улыбкой проговорил Том и понес Тессу в сторону Моргана, а Кассандра удивленно посмотрела на меня, ведь все взрослые почувствовали в словах Тома сарказм. «У них не совпали политические взгляды», философски заметила я, пытаясь как-то помягче охарактеризовать отношения Тома и Моргана. Дерек же, видимо, уже придя в себя, усмехнулся и спросил: «У старика Моргана есть политические взгляды?» «Есть», вздохнув, ответила я. «Он ненавидит всех, у кого есть политические взгляды». «Все ясно, Кейт», тихо рассмеялась Кассандра, поняв, что к чему. «И я так понимаю, что выяснилось это в день рождения Тессы», я поджала губы, а она, поняв мой ответ, покачала головой и сказала: «Понятно, почему вы тогда были такие взъерошенные, хотя странно, у Тома же такой неконфликтный характер». «Еще какой неконфликтный», хотелось воскликнуть мне, но я вовремя сдержала себя. «Просто те, кто с ним конфликтуют, обычно долго не живут». Кассандра же еще немного посмотрела на меня, а после грозно прошептала: «Нам нужно очень серьезно поговорить с тобой, Кейт, очень, умоляю, только не сегодня», протянула я, и Дерек тут же мельком взглянул на нас. «Кэс, пожалуйста, на сегодня разговоров было достаточно. На следующих выходных я жду тебя у себя на кухне», прежним грозным тоном заявила она. «И если ты попробуешь отвертеться, то я буду разговаривать уже с Томом, а не с тобой. Не сомневаюсь, что он расскажет мне много интересного, не меньше, чем ты». «Да уж, расскажет», пронеслось в голове, а вслух я покорно проговорила: «Конечно, Кэс, мы придем к тебе в гости в следующие выходные. Тессе как раз подарили кораблик на день рождения, она ждет не дождется, когда покажет его Декстеру, мы можем начинать». Кассандра еще немного сердито посмотрела на меня, а после кивнула и дала знак пожилому пастору. Мы с Дереком встали на нужные места, и пока пастор совершал последние приготовления, Дерек очень внимательно посмотрел на меня и сказал: «Теперь понятно, Кейт, кто же появился в вашей жизни 2 месяца назад, правда? Не понимаю, зачем нужно было устраивать этот спектакль с побегом, могла бы просто сказать мне, как есть, а не строить. Трудно будет передать словами, как же мне было стыдно перед ним в этот момент, и я виновато опустила взгляд на своего крестника, который вел себя на удивление тихо. Но все равно мне было не очень удобно держать его, поэтому я немного перехватила его и левой рукой поправила крестильное одеяльце, в которое Феликс был укутан. Только вот Дерек вдруг уставился на мою руку и чуть громче, но все же шепотом воскликнул: «Почему у тебя нет никаких отметин на руке?» «А должны быть?» — язвительно переспросила я, стараясь унять бешено колотящееся от страха сердце, а Дерек схватил меня за запястье и внимательно присмотрелся к предплечью. «Ты целый месяц ходила с повязкой на руке, конечно, у тебя должны были остаться шрамы, на ноге же остались».